Висеть на китовом усе оказалось непросто. Волоски были скользкие, источали омерзительный запах тухлой рыбы, но я держался изо всех сил. Сосав нужную порцию воды, кит начал закрывать пасть. Теперь главное было не остаться внутри. Поэтому я потихоньку начал раскачивать ус, на котором висел туда-сюда, наружу, внутрь. Если к тому моменту, как рот закроется, я окажусь внутри, можно считать, что все кончено. Пасть закрывалась очень медленно. Качок внутрь. Из воды показалась нижняя челюсть животного, огромная, как песчаная отмель. Качок наружу. Глухо клокоча остатки воды исчезли в пасти гиганта. Качок внутрь. Я взглянул в черную пропасть китовой пасти. И лучше бы мне этого не делать. Передо мной развернулась жуткая бездна из темно-зеленой слизи. Гигантская дышащая дыра, наполненная едким пищеварительным соком. От ужаса я чуть не лишился чувств. Лапы мои ослабли, я заскользил вниз по волоску. Живо опомнившись, я снова вцепился в него еще крепче прежнего. Качок наружу! Челюсти животного ударились друг о друга. У меня получилось! Мне удалось с последним качком остаться снаружи. Теперь я сидел на нижней губе кита. Надо мной вращался циклопический глаз животного, но он меня не замечал. Недолго думая, я ухватился за первый попавшийся нарост на верхней губе, подтянулся и начал восхождение. Карабкаться вверх по неровной скользкой шкуре животного было занятием не из легких, но выбирать не приходилось. Отчаянно цепляясь за наросты и бородавки, я поднимался все выше и выше, мимо гигантского глаза, миновал бровь, представлявшую собой целую гору ороговевшей кожи, и, наконец, очутился в глубоких складках на лбу. Оттуда взбираться стало гораздо проще, поверхность его сделалась более пологой, и вскоре я достиг огромного плато на спине чудовища. Ту вонь, что преследовала меня на протяжении всего восхождения, невозможно описать более или менее приличными словами. А здесь наверху возвышались целые коралловые рифы. Произрастали леса тростника и обширные колонии всевозможных улиток. В мелких лужицах бились рыбешки, беспокойно сновали туда-сюда в поисках воды крабы и рачки. Лес из гарпунов. С трудом переставляя ноги в вязкой жиже, я заметил удивительное зрелище. Настоящий лес из гарпунов, застрявших в толстой шкуре монстра. Их были сотни. Старые, поржавевшие, с гнилыми деревянными рукоятками и новые, сверкающие на солнце отполированной сталью. Размеров они были тоже самых различных, от обычных, которые без труда мог метнуть, к примеру, я, до больших, пятиметровых, брошенных великанами и совсем крошечных, зубочистку, выпущенных, по всей видимости, карликовыми пиратами.